Глава 30. Неизвестность. Колеблются решения, словно судно, когда кругом неистовствуют волны. Старинная пьеса. Если Людовик провел бессонную и тревожную ночь, то еще тревожнее она была для герцога Бургундского, который не только не умел владеть своими страстями, но привык давать им полную власть над собою и над своими поступками. По обычаю того времени при нем дежурили в спальне двое любимых его приближенных — Тембер-Кур и Декомин, которым были приготовлены постели почти рядом с кроватью герцога. Никогда еще их присутствие при нем не было так необходимо, как в эту ночь, когда, терзаясь горем и кипя гневом, Карл должен был бороться с жаждой мести, которую из чувства чести не мог излить на Людовика в теперешнем его положении. Его душевное состояние напоминало вулкан, извергающий все находящиеся в нем породы, расплавленные и смешанные в одну огненную массу. Герцог не пожелал раздеться, не пожелал лечь в постель и провел ночь в каком-то бешеном исступлении. По временам его быстрая нервная речь становилась до того сбивчивой и невнятной, что оба приближенных начинали бояться за его рассудок. Он то восхвалял добродетели и сердечную доброту несчастного епископа Льежского, то вспоминал дружбу и привязанность, которую они столько раз друг другу доказывали, и, наконец, довел себя до такого отчаяния, что упал ничком на постель, задохнувшись от подступавших рыданий, которые он тщетно старался удержать. Но спустя минуту герцог был уже на ногах, охваченный новым неудержимым порывом. Он быстро забегал по комнате, произнося бессвязные угрозы и такие же бессвязные обеты мести. Он топал по своей привычке ногами и призывал святого Георгия, святого Андрея и всех святых, которых особенно чтил, в свидетели того, что он отомстит кровавой местью Делемарку, льежским гражданам и тому, кто был главным виновником всего зла. Последняя угроза относилась, конечно, к Людовику, и была минута, когда Карл решил уже послать за герцогом Нормандским, братом французского короля и его заклятым врагом, чтобы принудить пленного монарха отказаться в его пользу от престола или, по крайней мере, от главных королевских прав и владений. Так прошел день и еще одна ночь, проведенные герцогом в такой же бурной тревоги, или, вернее, в тех же бешеных переходах от одного неукротимого порыва страсти к другому. Карл почти ничего не ел и не пил, не переодевался и вел себя как человек, которому овладевшая им ярость ежеминутно грозит потерей рассудка. Понемногу, однако, он успокоился и начал совещаться со своими приближенными. Многое предлагалось и обсуждалось на этих совещаниях, но ничего не было решено окончательно. Декомин в своих записках утверждает, что был момент, когда гонец сидел уже на лошади и готов был скакать за герцогом Нормандским. Если бы этот гонец был отправлен, темница короля французского оказалась бы, без сомнения, последним его убежищем на коротком пути к могиле. По временам, когда бешенство Карла истощалось, он сидел, не шевелясь, пристально уставившись в одну точку, с видом человека, обдумывающего отчаянное дело, на которое он никак не может решиться. Без всякого сомнения, в то время довольно было малейшего намека со стороны кого-нибудь из окружающих, чтобы толкнуть герцога на самый необузданный поступок. Но бургундские вельможи, из уважения к священной особе короля, своего верховного феодального владыки, из чувства национальной гордости, а также желая спасти честь самого герцога, поручившегося Людовику за его безопасность, единодушно стояли за умеренность. Доводы, которые Д'Эмберкур и Декомин осмеливались иногда робко приводить герцогу в бурные часы их ночных бесед, смелее повторялись Крефкером и другими приближенными в более спокойные утренние часы. Уже возможно, что не все они, отстаивая короля, действовали бескорыстно. Однако многие, как мы уже упоминали, были хорошо знакомы с его щедростью по личному опыту, другие владели во Франции землями или были связаны с ней иными интересами, ставившими их в зависимость от Людовика. Как бы то ни было, увесистые мешки с деньгами, привезенные королем в Перрону на четырех мулах, сделались значительно легче за то время, пока длились эти переговоры. На третий день на совет подоспел во всеоружии своего итальянского ума граф де Кампобассо. И счастье Людовика, что он явился тогда, когда бешенство Карла уже немного поулеглось. Сейчас же был созван официальный общий совет, чтобы решить, наконец, какие меры следовало принять ввиду таких чрезвычайных и тяжелых обстоятельств. Кампобассо высказал свое мнение в форме нравоучительной басни о путешественнике, змее и лисице. Басня кончалась советом лисице, путешественнику, раздавить своего смертельного врага, которого случай отдал в его руки. Де Камин, заметивший, как сверкнули глаза герцога при намеке на решение, которое ему уже не раз подсказывал его свирепый нрав, поспешил возразить итальянцу. Он сказал, что Людовик мог и не принимать прямого участия в злодеянии, совершенном в Шонвальде, что он, вероятно, сумеет опровергнуть возводимое на него обвинение и согласиться вознаградить и герцога, и его союзников за весь ущерб, причиненный в их владениях его происками и интригами, и что, наконец, всякое насилие над особой короля может повлечь за собой как для Франции, так и для Бургундии ряд самых пагубных последствий, из которых самым ужасным будет, если Англия, воспользовавшись неминуемыми междоусобицами, пожелает вернуть себе Нормандию и Гиену и возобновить разорительные войны, с таким трудом прекращенные благодаря союзу Франции с Бургундией против их общего врага. Де Комин кончил заявлением, что он отнюдь не думает отстаивать полную и безусловную свободу для Людовика, но что единственная выгода, которую герцог может, по его мнению, извлечь из настоящего положения вещей, это заключить между двумя государствами честный и почетный договор, подкрепленный такими гарантиями, которые впредь лишили бы Людовика возможности нарушать принятые им на себя обязательства и тревожить внутреннее спокойствие Бургундии. Демберкур, Крефкер и многие другие со своей стороны открыто высказались против крутых мер, предложенных Кампобассо, находя, что договор с Францией мог принести Бургундии и больше прочных выгод, и больше почета, чем поступок, который запятнал бы ее навеки как вероломную страну, нарушившую долг гостеприимства. Герцог выслушал все эти доводы, не поднимая глаз и грозно сдвинув брови. Когда же Крефкер высказал свое убеждение в том, что Людовик не только не принимал участия в шонвальдском злодеянии, но даже не знал о нем, Карл поднял голову и, бросив на говорившего яростный взгляд, воскликнул: «Так вот как, Крефкер! Видно, и ты прельстился звоном французского золота. Право мне сдается, что оно так же громко звенит у меня в совете, как колокола в Сен-Дени». Кто осмелится утверждать, что не Людовик зачинщик всех беспорядков во Фландрии? «Ваша светлость», — ответил де Крефкер, — «рука моя больше привыкла держать оружие, чем золото. И я так далек от желания оправдывать Людовика за беспорядки во Фландрии, что недавно в присутствии всего его двора сам высказал ему в глаза это обвинение и бросил ему вызов от вашего имени. Но хотя его интриги и были первоначальной причиной всех смут, я все-таки уверен, что он не повинен в убийстве епископа, так как знаю, что один из его людей публично протестовал против этого злодеяния. Если вашей светлости угодно, я могу представить этого человека». «Угодно ли мне?» — воскликнул герцог. «Святой Георгий, да можешь ли ты в этом сомневаться? Когда же я, даже в порыве гнева, бывал пристрастен или несправедлив? Я сам увижусь с королем Франции. Я выскажу ему свои обвинения и объявлю, какого желаю удовлетворения. Если он окажется невиновным в убийстве, ему легко будет загладить другие свои преступления. Если же он окажется виновным, кто осмелится сказать, что заточение и покаяние в каком-нибудь отдаленном монастыре не будет для него справедливым и даже милостивым возмездием? Кто осмелится, — добавил Карл с возрастающим жаром, Кто осмелится назвать несправедливостью кару, даже более скорую и суровую? Веди твоего свидетеля. Мы будем в замке за час до полудня. Мы напишем главные условия договора, и горе ему, если он не согласится на них. Остальные будут зависеть от обстоятельств. Заседание закрыто, можете разойтись. Мне надо еще переменить платье, потому что вряд ли будет прилично предстать в таком виде перед лицом моего всемилостивейшего государя. Герцог произнес эти слова с особенно горькой иронией и вышел из зала совета. Теперь судьба Людовика, и, что еще важнее, честь Бургундии, зависит от того, как выпадут кости, — сказал Демберкур Крефкеру и Декомино. — Скорей отправляйтесь в замок, Декомин. Вы красноречивее нас с Крефкером. Предупредите Людовика о приближении бури. Тогда он будет знать, как себя вести. Надеюсь, что этот шотландский стрелок не скажет ничего такого, что могло бы повредить королю, ибо почем знать, какие тайные инструкции ему были даны. «Это юноша смелый, но разумный и сообразительный не по летам», — сказал Крефкер. «В разговоре со мной он был очень сдержан во всем, что касается короля, которому он служит. Думаю, что он будет также сдержан и в присутствии герцога. Я сейчас отправлюсь за ним и за графиней Изабеллой». «Как? Разве графиня здесь? Вы говорили, что оставили ее в монастыре святой Бригитты». «Так оно и было», — ответил Крефкер. «Но мне пришлось вытребовать ее оттуда по приказанию герцога, а так как она была еще слишком слаба для путешествия, ее пришлось нести на носилках. Она была в страшной тревоге, ничего не зная о судьбе своей тетки, графини Амелины, а тут еще прибавился страх за свою собственную участь. Да и не мудрено испугаться, ведь она провинилась в нарушении феодальных законов, спасаясь бегством от своего законного государя. А герцог Карл не такой человек, чтобы простить нарушение своих прав. Известие о том, что молодая графиня в руках герцога Бургундского, было новым мучительным тернием в душевных терзаниях Людовика. Он знал, что стоит ей только рассказать герцогу об интригах, побудивших ее с графиней Амелиной бежать во Францию, и против него всплывут улики, которые он думал скрыть, покончив с заметом Маграбином. Он прекрасно понимал, как сильно может ему повредить это новое доказательство его притязаний на права герцога Карла, который, конечно, не упустит случая воспользоваться этим предлогом в своих целях. Людовик откровенно поделился своими тревогами с сеньором Декомином, проницательность и политическое чутье которого были ему гораздо больше по душе, чем прямой воинственный характер Крефкера и феодальное высокомерие Демберкура. «Право, мой друг Декомин, этих закованных в броню солдат с алебардами и бердышами никогда не следовало бы пускать дальше прихожей их государей», — говорил Людовик своему будущему историку. «На войне, конечно, без них не обойтись. Но тот монарх, который думает, что головы их годны на что-нибудь иное, кроме того, чтобы служить наковальнями для неприятельских мечей, похож на сумасшедшего, подарившего своей возлюбленной вместо ожерелья собачий ошейник. Только таких, как ты, Филипп, людей с острым взглядом, который не скользит по поверхности, а проникает вглубь вещей, следовало бы допускать в совет и в кабинеты государей. Нет, больше того, им следовало бы открывать самые тайные изгибы нашей души». Декомин, сам человек большого ума, естественно, был польщен похвалой умнейшего из европейских государей и не сумел скрыть свое удовольствие. Людовик заметил произведенное им впечатление. «Как бы я хотел, — продолжал Людовик, — иметь такого слугу, или, вернее, быть достойным такого слуги, Декомин. Уж, конечно, тогда я не попал бы в такое безвыходное положение. Впрочем, я примирился бы даже с моим положением, если бы сумел найти средства пользоваться советами такого знающего государственного мужа, как ты». На это Декомин ответил, что он всегда готов служить по мере сил его величеству, если только это не будет идти вразрез с верностью, которой он обязан своему государю, герцогу Карлу. «Неужели ты думаешь, что я способен посягнуть на твою верность герцогу?» — с ужасом воскликнул Людовик. Увы, разве я сам в эту минуту не страдаю только потому, что слишком положился на верность своего вассала? Разве для кого-нибудь феодальная верность может быть священнее, чем для меня, чья судьба зависит сейчас исключительно от соблюдения этой верности? Нет, Филипп де Комин, продолжай служить Карлу Бургундскому, и ты окажешь ему неоценимую услугу, помирив его с королем Людовиком. Ты послужишь этим нам обоим, и уж один из нас, наверное, сумеет тебя отблагодарить. Я слышал, что жалование, которое ты получаешь при здешнем дворе, не больше жалования старшего сокольничего. Вот как ценят здесь услуги самого мудрого в Европе советчика. Его приравнивают и даже ставят ниже человека, который только кормит и лечит хищных птиц. Но Франция богата. У французского короля много денег. Позволь же мне, мой друг, загладить эту вопиющую несправедливость. Кстати, и средства у меня под рукой. Позволь же им воспользоваться. С этими словами король достал туго набитый кошелек с деньгами. Но де Комин, который был щепетильнее большинства придворных своего времени, отклонил подарок, говоря, что он совершенно удовлетворен щедростью своего законного государя, и что никакие подарки не могут усилить его искреннее желание служить его величеству. «Странный ты человек», — воскликнул Людовик. «Позволь же мне обнять единственного в наш век умного и неподкупного царедворца. Мудрость дороже золота. И поверь мне, Филипп, что я больше полагаюсь на твое участие, чем на помощь тех, кто принял мои подарки. Я знаю, что ты не посоветуешь твоему государю употребить во зло случай, который судьба, или, вернее, моя собственная глупость, дала ему в руки. Употребить во зло, конечно, нет, но воспользоваться им без всякого сомнения, — ответил историк. «Да, но как? В какой мере?» — возразил Людовик. Я не совсем выжил из ума и не льщу себя надеждой, что мне удастся выбраться отсюда, не заплатив выкупа. Но пусть его размеры не будут безрассудны, потому что я всегда послушен голосу рассудка, будь то в Париже, в Плесси или в Перроне. Однако, с позволения Вашего Величества, я должен заметить, что и в Париже, и в Плесси голос рассудка обычно звучал так тихо, что не всегда доходил до слуха Вашего Величества, тогда как в Перроне он гремит, как сама неизбежность, властно и повелительно. «Ты, я вижу, любишь выражаться иносказательно», — ответил Людовик, не в силах подавить свою досаду. «Я же человек простой, сеньор де Комин. Брось, пожалуйста, твои иносказания и говори прямо. Чего хочет от меня ваш герцог?» «Я не уполномочен предъявлять его претензии, государь», — сказал де Комин. «Скоро герцог сам выскажет их вашему величеству, но я угадываю возможность кое-каких требований, к которым вашему величеству следовало бы быть подготовленным. Вот, например, хотя бы вопрос об окончательной уступке городов на Сомме». «Я этого ждал», — сказал Людовик. «Вам, вероятно, придется отречься от льежцев и от Делемарка». «Отрекаюсь так же охотно, как от ада и сатаны», — сказал Людовик. «От вас могут потребовать в виде залогов сдачи некоторых крепостей или чего-нибудь в этом роде. Гарантии, что на будущее время Франция не станет сеять смуту среди фламандцев». «Это что-то новенькое», — промолвил Людовик. «Я не слышал, чтобы вассал требовал гарантий от своего государя». «Но пусть будет так. Продолжай». «Могут потребовать еще приличных и независимых владений для вашего славного брата, друга и союзника моего государя, например, Нормандию или Шампань. Герцог очень привязан ко всей семье вашего отца, государь». «Да, клянусь Богом, так привязан, что хотел бы всех его детей сделать королями», — воскликнул Людовик. «Истощился ли, наконец, запас твоих догадок?» «Не совсем», — ответил де Комин. «От вас, ваше величество, могут еще потребовать, чтобы вы не притесняли герцога Бретонского, как это иногда случалось, и признали бы на будущее время право его и других главнейших ваших вассалов чеканить монету, называться герцогами и, милостью Божию, государями. Словом, сделать всех моих вассалов королями. Послушайте, сеньор Филипп, уж не хотите ли вы, чтобы я стал брата-убийцей? Помните вы моего брата Карла? Он умер, как только сделался герцогом Гиенским, и тоже останется потомку и представителю Карла Великого, если он раздаст богатейшие из своих провинций, кроме права помазываться миром в Реймсе, да вкушать трапезу под высоким балдахином. Мы наполовину избавим, Ваше Величество, и от этих забот, дав вам товарища в вашем одиноком величии. Герцог Бургундский, хоть он и не требует в настоящее время титул независимого государя, желал бы, однако, избавиться от некоторых унизительных для него выражений вассальной зависимости от французской короны, которые были для него обязательны. Он намерен, в подражание императорскому венцу, увенчать свою герцогскую корону державой, эмблемой независимости своих владений. А как смеет герцог Бургундский, верноподданный вассал Франции, — воскликнул Людовик, вскакивая с места в сильном волнении, — как он смеет предъявлять своему господину требования, за которые по всем европейским законам его владения подлежат конфискации? При теперешнем положении вещей было бы весьма затруднительно привести в исполнение приговор о конфискации, — хладнокровно ответил де Комин. Вашему Величеству хорошо известно, что феодальные законы устарели, и нигде, даже в Германской империи, не соблюдаются с прежней строгостью, и что государи и вассалы сами стараются по мере сил и возможности улаживать свои взаимные отношения. Тайные происки Вашего Величества в подвластной герцогу Фландрии послужат оправданием моему государю, если бы даже он вздумал настаивать на признании своей независимости, чтобы прекратить дальнейшее вмешательство Франции в свои дела. «Ах, Комин, Комин!» — с горечью воскликнул король, снова в волнении вскакивая с места и принимаясь шагать по комнате. «Какой-то ужасный для меня урок на тему «Горе побежденным». Мне просто не верится, чтобы герцог стал настаивать на исполнении всех этих тяжелых условий. Все-таки лучше, чтобы Ваше Величество были заранее к этому подготовлены. Но ведь умеренность при успехе, никто этого не понимает лучше тебя, де Комин, необходима для того, кто хочет упрочить за собой все его выгоды. Не прогневайтесь, Ваше Величество, но умеренность, как я замечал, превозносится обыкновенно только проигрывающей стороной. Тот, кто выигрывает, сообразуется исключительно с благоразумием, которое велит не упускать удобный случай. «Ну ладно, я об этом подумаю», — сказал король, «но надеюсь, по крайней мере, что этим исчерпываются безумные требования герцога. Дальше, кажется, идти некуда. Или есть еще что-нибудь?» «Ну, вижу по твоим глазам, что есть». «Но что же еще? Чего еще нужно вашему герцогу? Моей короны? Но ведь она и так потеряет весь свой блеск, если я соглашусь на ваши требования». «Ваше Величество», — ответил де Комин, — «то, что мне остается еще вам сказать, наполовину, даже больше, чем наполовину, зависит от герцога. Тем не менее он хотел бы заручиться одобрением вашего Величества, так как это близко касается вас, государь». «Черт возьми, что же это?» — с нетерпением воскликнул король. «Объяснитесь, сеньор Филипп. Может быть, я должен отдать ему в наложницы свою дочь? Или каким еще бесславием он хочет покрыть мое имя?» «Здесь и речи нет о бесславии, государь. Дело в том, что ваш брат, герцог Орлеанский...» «Вот оно что!» — воскликнул Людовик, но де Комин продолжал, не обращая внимания на перерыв. «Герцог Орлеанский увлекся молодой графиней Изабеллой де Круа, и герцог Карл, который вполне одобряет этот брак, желал бы заручиться и вашим согласием, государь. Он хочет, чтобы Ваше Величество дали знатной чете приданое, которое вместе с состоянием самой графини составило бы достойное владение для сына Франции». Никогда этому не бывать. Никогда! — воскликнул Людовик, вскакивая, не в силах сдержать страшное волнение, которое он все время подавлял. Теперь оно прорвалось наружу, несмотря на его всегдашнее самообладание. «Никогда! Никогда! Пусть принесут ножницы и выстригут меня, как деревенского дурака, на которого я и без того слишком похож! Пусть сошлют меня в монастырь, уложат в гроб, пусть выжгут мне глаза каленым железом, отравят, отрубят голову, пусть делают со мной что хотят, я не позволю герцогу Орлеанскому нарушить слово, данное моей дочери». Он ни на ком не женится, пока она жива. Прежде чем так решительно восставать против этого брака, вашему величеству следовало бы подумать, есть ли у вас возможность помешать ему, — сказал де Комин. Ни один благоразумный человек не станет удерживать обрушивающуюся скалу. Да, но человек мужественный может найти под ней могилу, — ответил Людовик. — Подумай, де Комин, ведь подобный брак — это гибель, это разорение моего государства. Подумай, ведь у меня только один сын, слабый ребенок, и после него герцог Орлеанский, ближайший мой наследник. Сама церковь согласилась сочетать его и Жанну, и этот союз счастливо соединит интересы обеих линий моего дома. Вспомни, что этот брак был излюбленной мечтой всей моей жизни. Я взвесил его со всех сторон. Я мечтал о нем дни и ночь. Я сражался для него, молился о нем, грешил ради него. Нет, де Комин, я не могу от него отказаться. Ты только подумай, де Комин, подумай и пожалей меня. Я уверен, что твой гибкий ум поможет тебе найти искупительного агнца взамен этой жертвы, потому что, пойми, мой план мне так же дорог, как дорог был Аврааму, его единственный сын. Пожалей меня, Филипп. Ты не можешь не понимать, что для человека проницательного, который смотрит в будущее, в разрушении созданного им долгими трудами плана несравненно больше горечи, чем в скоро приходящей печали заурядных людей, стремящихся удовлетворить лишь мимолетную страсть. Ты умеешь сочувствовать глубокой скорби разбитых надежд, измене тонко продуманных расчетов. Неужели же ты не пожалеешь меня? Я сочувствую вам, государь, насколько мой долг перед моим повелителем, не говори мне о нем, не упоминай его имени, — воскликнул Людовик в порыве искреннего или притворного негодования, заставившего его, казалось, отбросить свою обычную сдержанность. Карл Бургундский не стоит твоей привязанности, если осмеливается оскорблять и бить своих советчиков и обзывать мудрейшего и преданнейшего из них обидной кличкой «битая башка».